29. Слишком много слов. Я есть свет внутри света. Если ты узрел меня, будь осторожен. Никому не говори о том, что увидел. Руми. Единственный куан, имеющий значение, это ты. Иккю. Кажется досадным, что требуется столько слов. Несметная масса слов с незапамятных времен. Такое количество многословия и хождения по кругу, разговоров о том, что есть. Конечно, так и должно быть. Дао, о котором можно говорить, не есть дао. Так замечательно начал Лао Цзы, что, однако, не помешало ему написать вдогонку целый трактат «Дао Дэ Цзин». Где-то в 7 столетии Сэн Цзэн проявил большую лаконичность в своей работе «Син Син Мин». Там все всего лишь на 8 небольших страницах. Вся суть вопроса. Сутра сердца свела его к 2 страницам, однако вызвала к жизни бесчисленное количество трактатов, ей посвященных. Рамана Махарши и Нисаргадатта Махарадж не написали много, зато другие записали за ними целые тома. Вэй Увэй, этот эксцентричный ирландец, очень достойно довел тему до ума, разобрав ее в скольких? 6-8 книгах. А у Рамеша их сколько? Что-то около 20 книг на настоящий момент. И это не предел. Но понимаете, в том есть своя необходимость. Это невозможно выразить словами, поэтому нужно говорить вокруг этого. Да, существует. Нет, невыразимо. Как сокрушался Вэй Увэй, даже лучшие тексты подобны пальбе по луне. Вам никогда не удастся попасть по ней. То, что лежит за пределами сна, лежит за пределами сна и не может быть выражено сновидческими понятиями. Но кроме них у нас ничего нет. В языке двумерного плоского мира, где существует только длина и ширина, нет слов для глубины и высоты. А без слов нет соответствующих понятий. Нет понятий, нет опыта, потому как такового не существует. Это всегда находится прямо здесь, перед каждым, но никто не видит. И как в таком случае показать им это? Если бы они могли видеть, просто взглянув, то давно бы уже увидели. Обычно все начинается так. Ты показываешь на то, что видишь, и говоришь. Вот, видите? И все тупо смотрят на тебя. Тогда начинаются слова, параболы. Маленькие забавные истории, уход в сторону, предложения, идеи, начатые и незавершенные, предоставленные для продолжения слушающим. Если ты закончишь предложение, слушающий услышит, что оно закончено, и на этом все закончится. Поэтому, если оборвать фразу на полуслове, то, по крайней мере, останется чувство некой незавершенности, которое может вывести за пределы слов. Может или не может, не имеет значения. В конечном счете, по-видимому, чудовищный нигилизм У. Г. Кришнамурти единственно способен уцелеть. Для вас здесь ничего нет. У меня для вас ничего нет. У вас нет истинного «я». А ложное «я», которое вы считаете собой, не имеет никакого значения. Уходите. Продолжайте спать вашей счастливой сновидческой жизнью. В любом случае, зачем вам это надо? Самоуничтожение никто никогда не выбирает. А тех немногих, кто приходит к нему, тащат туда упирающихся и вопящих. Или хитростью заманивают в джунгли. А там одним движением разрывают, выдалбливают, выпотрашивают. Или пристают на автобусной остановке, взрывом обрывают якорные цепи, оставляя дрейфовать. Если вам охота, чтобы вас так волокли и обманывали, замечательно. Но это не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к вам.